Затем многие из них переоделись в монашеские рясы, под которыми осталось мало одежды или вообще ничего не было. Их голые ноги в ярких туфлях абсолютно не соответствовали строгости скромных облачений, так же, как и сильно накрашенные губы и жадные бегающие глаза. Молл, помогая Кларинде одеваться, болтала без умолку. «Это место, конечно, намного хуже клуба сэра Фрэнсиса Дэшвуда», — говорила она. «У того был банкетный зал и внутренний храм в самых недрах горы. Был ручей, в котором текла, по выражению братьев, дьявольская вода, где крестили новопосвященных. Все с большим размахом, а здесь все свалено в одну кучу. Хотя, когда речь заходит о еде и питье, они не экономят». Кларинда не произнесла ни слова, и, мол, продолжал. «Все привозится из Лондона, и слуги тоже. Им завязывают глаза, чтобы они не знали дороги сюда. Но, если это даже и так, я готова поспорить, что у них уже есть одна-две лазейки, которые когда-нибудь очень могут пригодиться». После того, как девушка полностью обнажилась, Молл накинула на нее длинный белый хитон, сшитый из тончайшего шелка, и Кларинда растерянно обнаружила, что этот наряд практически не прикрыл ее ноготы. Молл повязала золотой лентой талию девушки, а затем, распустив волосы, пылающим шелковым облаком, спадающим на плечи и спину, обвела золотой лентой ее лоб. «Прекрасные у тебя волосы, милочка», — воскликнула Молл. «Было время, я могла сидеть на своих, хотя они и не были такого чудного цвета, как твои. Но это было так давно». «Почему вы делаете это?» — спросила Кларинда, уловив что-то печальное и человечное в голосе женщины. Губы Молл скривились в вымученную улыбку. «Деньги! Какая еще причина может заставить женщину моего возраста заниматься подобными вещами? Чем старше становишься, тем ниже опускаешься. Вот что делает чересчур долгая жизнь с женщиной, которая когда-то была способна пленять самых изысканных джентльменов из Сент-Джеймского клуба». Горько усмехнувшись, она продолжала. «Грустить особенно нечего. Мне осталось лишь несколько лет. Подумайте о тех деньгах, которые я могу заплатить вам», — сказала Кларинда, делая последнюю попытку спастись. «Вы сможете безбедно прожить на них остаток жизни, не имея нужды бывать в местах, подобных этому. Вы сможете иметь собственный дом, обрести покой и уют, почтенную старость». Увидев, что Молл заколебалась, Кларинда настойчиво зашептала. «Разве не найдется здесь джентльмена, готового помочь мне? Джентльмена, нуждающегося в деньгах?» «Я сама как раз об этом думала», — ответила Аббатиса. «Но видишь ли, милочка, я не знаю, кто есть кто. Они носят маски, так как не желают быть узнанными. Конечно, я знаю мистера Вернона, потому что именно он нанял меня. Знаю сэра Джеральда, он завсегдатай дома терпимости, в котором я работаю, но остальные... Возможно, я и встречала их, но когда они в этих рясах и масках, они все выглядят одинаково. Большинство из них достаточно богаты, чтобы не нуждаться в деньгах, остальные предпочтут захватывающее удовольствие провести сегодняшний вечер здесь, чему бы то ни было. Что вы предложите им в качестве компенсации?» «Я понимаю», — произнесла Кларинда, и ее голос стал мертвым, словно у нее отобрали остаток надежды. Девушке показалось, что и Молл стряхнула с себя овладевшие ею мечты. «А выглядишь ты прелестно», — сказала она. «Одно могу сказать. В клубе еще не было Венеры, которая бы выглядела такой же прекрасной, как ты». «Что происходит с ними потом?» — запинаясь, пробормотала Кларинда. «Эти вопросы не помогут тебе», — резко ответила Молл. «На какие вопросы она хочет узнать ответ?»